поверьте, по вашей поддержим. И мы будем делать. Вот. Мы экономически. Я что вам, могу обещать? Вместе. Как только вы заявите политические требования, независимо вот в рамках этой избирательной кампании или как, лучше, конечно, в рамках кампании, потому что им страшнее будет. Я готов вместе со своим штабом подготовить любое массовое мероприятие в Москве, и я вас уверяю, оно будет многочисленное, очень многочисленное. И главный вопрос, который мы поставим, это вопрос, ну, первый вопрос, это вопрос очередников. Я готов с вами это решить, но вместе, поймите, вот хорошо мой друг Сережа Перепечев говорит, Мальцев может быть вместе с народом. Но он не может быть вместо народа, понимаете? То есть давайте как-то мы все... Можно, давайте я не буду отвечать за всех, мы да. обсудим это. Обсудите. Да. Можно мне сказать? Вот у меня трое детей, я одинокая мать. У меня двое детей инвалидов. У меня старший тяжело больной, которого скрыли родовую травму, превратили в психиатрического больного, понимаете? Довели до тяжелой социальной дистанции, тяжелых психозов. Дети скитаются за невозможностью им проживания. Уже 11 лет, как бомжи с московской пропиской. Сейчас нам Министерством обороны, я бывшая на случай, распределены дома на Полины Осипенко, дом 8, корпус 2. Которые до сих пор мы не можем туда заселиться. Извещения были выданы с 14-15 года. Значит, дома сданы в эксплуатацию 8 сентября 2014 года. Извините, дети скитаются 11 лет, и всем наплевать. И мы не можем туда заселиться. И сроки все переносятся. Идите, говорит, на Синявинскую с тяжело больными детьми. А почему мы на Ходынке не можем жить, если нам там распределены квартиры? Почему мы не можем там заселиться? И все какие-то причины. Сначала они говорят какие-то недостатки. Потом инженерные сети не подключены. Потом 12 домов пока будут все не сданы в эксплуатацию, нас не заселят. Теперь два дома заселили, дом 8. Дом 8, корпус 1, а нам только обещают корпус 2 заселить. И когда это будет и сколько это может продолжаться? Понимаете, я, в общем, тоже нет сил. И дети бомжами стали. И мы что это будет покажем, дальше? Спасибо. Как вас зовут? Киселева Наталья Витальевна. Можно я скажу? Да, пожалуйста. Инвалид по военной травме. Филатова Светлана Георгиевна. 27 лет стою на очереди. Да, 27. В прошлом году мне предложили квартиру однокомнатную по социальной ипотеке. Вот представьте, я пенсионерка, мне в банке не дают кредит. Значит, я должна найти ближнего родственника, который должен взять кредит. Мы нашли сына ближнего родственника, пришли в банки. Они говорят, он должен получать зарплату 75 тысяч 80, чтобы мы вам выделили кредит. В залог мы берем вашу новую квартиру, закладываем как бы. Тогда только мы будем с вами работать. Кто с многодетных может 75-80 тысяч дать? Кто в банке? Никто. Это, соответственно, они рассчитывали на то, что я пенсионерка, я откажусь от социальной ипотеки, я не возьму, значит. Мы согласились, нам сделали перерегистрацию квартиры. Полностью посмотрели уже, даже дважды прислали документы, что перерегистрация прошла. Проходит 3 месяца, присылают нам, что в квартире отказано. Также очень много по очереди я слышу, что перед Новым годом дали квартиры, а в начале года отказали. Мы начали выяснять, почему. Оказывается, им выделили очень большую премию на Новый год за то, что они как бы выполнили план по квартирам. А то, что половина не получила... Кому-то приписали балкон 4 сантиметра, отказали. Кому-то приписали коридор, отказали. Очень много. Пол очереди не получила. Обман. Обман полнейший. Обман. Поэтому объясню, почему люди не хотят идти на митинги. Я 2 года пытаюсь встретиться с руководством, стоявший 27 лет. Я не беру год 2, 5, 10, 25, кто стоит. 27 лет. Мне отказано. Я писала в неделю по 2 письма. Прошу встретиться с руководством. Ждите ответа. Ждите ответа. Как бы отписки, одни отписки. Поэтому люди не верят, кто стоит в очереди, они не верят. И каждый вопрос задаваемый надо ждать 30 дней. Какой я по очереди? Закрытая информация, говорит девочка в департаменте городского имущества. Ждите, пишите письмо, через 30 дней вам ответят. Кто там получает? Через 30 дней вам ответят. Кто в очереди стоит? Через 30 дней вам ответят. непробиваемая стена, просто невозможно туда. Поэтому вся очередь не верит уже в это. Мы 3 года бьемся головой в стенку, чтобы с ними встретиться, чтобы узнать что-то, кто стоит, кому дают. Вот представьте, я была 411-я 1,5 года назад. Сейчас я 539-я. Прибавили. Я говорю, кого прибавили ко мне? 150 человек. Кого добавили вперед? Инвалиды, ветераны. Какие инвалиды, какие ветераны? У меня очередь общая, отдельная. Для инвалидов, льготников отдельная очередь. И была очередь отдельная для многодетных. Сейчас ее сняли, ее нет 3 года уже. Почему, неизвестно. Все программы не работают. Не работают программы. Ничего не движется абсолютно. Хожу туда, они уже смеются в департаменте. Вы как на работу ходите каждый день к нам. Потому что невозможно пробиться к начальству, что-то узнать, какую-то информацию. Ждите месяц, одни отписки. Даже иногда имена путают сверху, отписывают все одно и то же. Всем путают имена, кому обращаются. Поэтому люди не верят уже, не верят никому, поэтому не идут на митинги, не верят, что что-то получишь, что-то будет. Нашли повод у меня, что сын развелся. Нельзя завести семью, ты ухудшил свои жилищные условия, тебя очередь отодвигают на 5 лет. Нельзя развестись, ты ухудшил свои жилищные условия. Как же развод? Я выписала внучку, я улучшила жилищные условия, а мне на 5 лет отодвинули. Ждите. Через 5 лет. Как это? Что это? Как это? Бред!